Мысленно еще сделал себе зарубку на память не лезть больше, очертя голову в разные запечатанные помещения. Довольно логичная мысль, которая пришла в голову только сейчас. Так или иначе, разговаривать с сущностями, подобные стоящие впереди, это всегда риск. С другой стороны, даже из их лжи, полуправды и попыток манипуляций можно извлечь выгоду и что-то понять. Даже встреча с тем уродом в цилиндре кое-что дала. Одинокий в руке дернулся, посылая мне отчетливый кровожадный импульс, говоря, что не против проткнуть появившееся воплощение, желательного много раз. И то, что его сила убьет тварь, я почему-то нисколько не сомневался. Последнее время начал понимать этот клинок лучше, как и то, что его возможности куда больше, чем это описывает лабиринт. КХММ, не скажу, что это для нас приятная встреча. После затянувшегося молчания, наконец, все-таки ответил я. Все это время существо, назвавшееся воплощением, с чисто человеческим любопытством осматривало нас, особенно почему-то задержавшись на мне и на Акире. Узникам лабиринта это простительно, махнула рукой девушка и заговорщицки улыбнулась. Есть дело на миллион. Договоры с богами – это самое глупое, что можно сделать, и прямой путь к самоубийству, скорее выплюнул, чем сказал Слав на это. Ну ты это, потлатеньки, не выдумывай глупостей. Мы держим свои слова, на том и стоим, да. Другое дело безмозглые твари типа планарных повелителей, поднявшихся из зверей. Ну знаете, эти странные твари, разумность которых под большим вопросом. Их часто понять тяжелее, чем искусственных. Я наблюдал за девушкой, что назвалась воплощением божества и в которой уже раз удивился ее человечности. Даже тот фрик в цилиндре из-за своего внешнего вида и некоторыми выглядел неестественным и оттого вызывал естественные опасения. А тут самые обычные реакции и движения, манера говорить и держаться. Странные ощущения, словом, вызывающие диссонанс. Да и, в сущности, ничего сверхъестественного не попрошу. Просто уничтожьте пару вон тех накопителей, и я смогу уйти из этого проклятого места. Клянусь, вас не трону и даже награжу. Силой, артефактом каким или способностью. На ваш выбор. В пределах здравого смысла только. Я же здесь всего лишь воплощение, а не истинное божество во плоти. Лабиринт этот меня даже не заметит, как и не замечает сейчас. Я кивнул, мысленно усмехнувшись. Как гладко говорит. Итак, у нас очевидное преимущество. Эта тварь нуждается в нашей помощи, а значит, откровенно врать точно не станет, боясь спугнуть, особенно не зная, какой информацией мы располагаем. Предполагаю, будет выезжать увиливание, иносказание и полуправде. Этим нужно пользоваться. Например, можем попытаться выяснить много интересного и заодно разобраться в правдивости сказанного типом в старомодном костюме. Сравнить их истории, что называется. Лидер, я не думаю, начал было Слав говорить, но я мысленной речью его оборвал, одновременно запуская шепот на всю группу, за исключением Акири. Дайте мне с ней поговорить. В разговор не влезайте. Удивления или других эмоций не показывайте. Я знаю, что делаю, и освобождать это чудо в коконе не собираюсь. Но из самой ситуации хочу извлечь максимальную прибыль. Позже готов ответить на все вопросы, если они появятся, но только позже. Всем все понятно? Члены группы нестройно кивнули. Кто-то, как Слав, нахмурившись с явным неодобрением, а кто-то без признаков беспокойства, полностью доверяя сказанному мной. Выйдя вперед, я твердо посмотрел на воплощение, оказавшееся в клетке. Ну-с, начнем. Прежде всего мне интересно, как ты умудрилась оказаться здесь. Предполагаю, оказаться за этим барьером не было твоим желанием. Ну почему же, здесь сухо и тихо, а еще нет никого, кто бы критиковал мое, несомненно, талантливое пение. Как вам, кстати, впечатляет, не стал вдаваться я в подробности и постарался вернуть заточенную сущность. Если тебе так нравится здесь, может оставить все как есть, комфортабельный барьер, хорошая компания, сухо опять же. Скажем так, это не предел моих мечтаний. Пускай основное тело свободно, мои способности тут простаивают. И это, мягко говоря, не устраивает главного. Факт номер раз, основное тело не может по щелчку пальца создавать воплощение. Их, вероятно, несколько, но заменяемостью там и не пахнет. С чем это связано? Сложность процесса создания или копия вынуждена учиться заново всему, что связано с жизнью, или еще что-то, но факт остается фактом, Апофис за столько лет не стал уничтожать это тело, запуская ей на смену другое. Факт номер два, вытекающее из первого, Основное тело не способно отследить это воплощение. Если бы знал, уже бы освободил. Значит, в этих печатях установлены какие-то ограничители. Ну или это невозможно в принципе. Что же это все? Конечно, интересно, но это все никак не объясняет, как ты оказалась здесь. Между тем продолжил я, мысленно делая все нужные пометки, врага нужно знать как можно лучше. А то, что все без каких-либо исключений божества для нас враги, это несомненно. В том числе и такая система, как лабиринт, загадочная энергия жизни, которой фактически питаются все эти твари, а также поддерживают свою силу, фактически делает нас всех кормом для них. И совершенно без разницы в какой форме они нас используют, людей, как еду или, как собирателей, что приносит эту самую еду. В любом случае мы все тут нужны только лишь для одного, прокормки этих тварей. Девушка на мой вопрос отчетливо поморщилась, как бы говоря, насколько ей тяжело и неприятно вспоминать об этом, но все же ответила. Недооценка чужих способностей и переоценка собственных – частая проблема смертных и, как оказалось, бессмертных существ. Подловили местные, заманив сюда одной интересной безделицей. Что же, признаю, в некоторых случаях даже таким, как я, лучше проверять окружение. Если честно, меня эта откровенность удивила. Думал, что воплощение Апофиса будет стараться всячески увиливать, а тут прямо сходу ответила и признала свою ошибку. И это невольно вызывало сомнения в рассказанной истории. Что же, пока допустим. И кто из нас, получается, узник? Грубая провокация, но расчет в том, что у конкретно этого воплощения мало опыта общения с людьми. Ха-ха, хорошая попытка, человек. Да, мы в похожем положении, но я хотя бы хозяйка собственной судьбы. Пускай и ограничена в передвижении, а ты же даже умереть-то толком не сможешь. Как по мне, ответ тут однозначный. Что значит не смогу умереть? А ты как думаешь, вон то устройство на твоей руке, думаешь, оно только контролирует твою жизнь? Помрешь трагично, а все тобой накопленное, в том числе и знания, тут же вернутся в жадные лапки лабиринта. Вы все рабы и осколки из нескольких разных личностей, вытащенных из водоворота души, слепленных друг с другом, чтобы найти ключ к идеальному именованному. Зачем создавать обычных разумных, если можно экспериментами вывести идеальный инструмент? Погоди, погоди, есть у вас интересное словечко, которое полностью отражает суть. Во, Франкенштейн, точно. Сотканные из нескольких осколков душ, лишь тени себя прошлых. За моей спиной некоторые из отрядов вздрогнули, хорошо слыша и понимая, о чем говорит воплощение. Спокойно. Помните, что божества говорят чаще ложь, чем правду. Ей важно, чтобы мы отключили барьеры для этого воплощения и скажет все, что угодно. Шепотом обратился я ко всем, немного приводя их в порядок. Не забыл я и повторить то же самое Акире, чтобы не устроила на пустом месте истерику, если вдруг настолько глупа, чтобы сразу верить подобным существам. Так и все-таки, кто же мы такие в действительности? Кто такие именованные? Кое-что мне уже рассказывали, но я хочу услышать это уже от тебя. Вы искусственные существа, мета-личности, в которых закладываются разные параметры, чтобы лабиринт смог оценить ваши возможности и силы, а после использовал эти знания для создания еще более эффективного подопытного. У вас только одна задача – обеспечивать жизнь и развитие лабиринту. И тут ключевое противоречие с тем, что говорил когда-то тот мужчина в цилиндре. Он утверждал, что мы просто души умерших когда-то людей. Причем я тогда понял, что речь идет лишь о копиях, эдаких клонах. А здесь уже говорится о нескольких, сшитых друг с другом личностях. Сомнительно. Особенно если вспомнить наших близнецов. Или, скажем, ту же кнопку. Какой смысл возрождать ее ребенком, если только она не закончила свой земной путь рано? Но главное для себя я уже вывел, то, что измененные, это возрожденные после долгих лет небытия люди. В этом вопросе сходятся они оба и, скорее всего, это правда, с которой нужно будет считаться. И что же, я поднял перед собой руку с браслетом. От этой штуки невозможно избавиться. Почему же? Очень даже возможно, но только с помощью заемной силы. Например, моей. Ну и надо понимать, что снять это же только половина дела. Впрочем, пусть это будет сюрпризом. Ваши шансы провернуть такое самостоятельно, имею в виду убрать вон ту серебристую штуку, я бы оценила, как незначительные. А вот этот намек очень тревожный. Многие в совете, да и я сам, опасались, что лабиринт вшил в нас что-то вроде запасного плана, на случай снятия браслета. Что там может быть? Ну, например, мгновенная смерть при отсутствии контакта с браслетом, или уничтожение разума, или насылаемое безумие. Вариантов куча, и нужно будет как следует подумать над всем этим, и, вероятнее всего, с кем-то из совета. Но мне нужно было продолжать. Долгие паузы начинали выглядеть подозрительно. Я думаю, что шансов на освобождение у нас всяко больше, чем у тебя. Постарался, чтобы голос прозвучал немного насмешливо. Даже не знаю, имеет ли смысл освобождать такую, как ты. Мы же тебе ответить не сможем, одним взглядом нас прихлопнешь. Я поклянусь на собственной силе в том, что не причиню вам вреда и одарю, тут же отозвалась девушка. Ты же мастер печатей, сможешь распознать ограничивающую печать, которую я на себя повешу. Скажешь, тоже ограничение, всем же известно, что даже стражи не смогли приструнить божеств, и где сейчас все стражи? Совершенно наобум закинутая удочка, на которую не очень рассчитывал что-то поймать. Нашел кого вспомнить, хмыкнула в ответ воплощение. Эти пройдохи не исчезли, просто ушли за грань, оставив своим последователям кучу наработок. Лабиринт, кстати, до сих пор пытается найти информацию по возвышению стражей по поручению своих трусливых хозяев, научившихся только каким-то чудом пары фокусов со временем. И что лабиринт, что его хозяева не понимают очевидных вещей. Это каких? А вот это вас, смертных, совсем не касается. Мне вернули улыбку. Допустим, а что насчет мира существ, которых охраняет лабиринт? Он же не дает вам найти их мир и сожрать, или система делает все же что-то совсем другое? Вот это важно. Надеюсь, сейчас услышу версию этого апофиса о том, что есть лабиринт и его предназначение. Интересно, протянула задумчиво девушка и вновь широко улыбнулась. Ты что же, пытаешься меня сейчас раскрутить на ответы, просто наугад тыкая в разные моменты? Хитрюга, а, проклятие. Насчет стражей было крайне важно. На чем я провалился? Два общих вопроса, которые почему-то сразу показали мое незнание. Аккуратнее надо было, а я поторопился из-за того, что передо мной помахали фактами о стражах. Нет, просто спрашиваю в меру своего разумения, спокойно ответил я, и раз уж так получилось, решил идти с максимальной ставкой, смутить воплощение и попытаться вызнать еще хоть что-то. А знаешь, я тут недавно пересекся с еще одним занятным персонажем. Сделал демонстративную и драматичную паузу, осматривая зал с глифами, складывающимися в плетение ограждения, барьеров и тюрьмы. Только сейчас, после подсказки божественного воплощения апофиса, заметил сразу два тех самых накопителя, к которым подводились энергетические каналы. И, надо сказать, их сложность впечатляла. В том смысле, что от количества руны энергии, которая ими сдерживалась, мне даже смотреть на накопители было трудно. И как я только пропустил эти штуки, когда только вошел в зал. Так о чем это я? Вернулся к разговору, посмотрев на существо за барьером. Ах да, персонаж. Скажи, тебе знаком мужчина в костюме с тростью и необычным головным убором, в форме эдакого цилиндра, не слабее полноценного воплощения, надо сказать. Я увидел, как лицо девушки окаменело. Она словно бы по щелчку пальца отключила все эмоции, а взгляд стал стеклянным, смотрящим словно бы в никуда. Удивительное преображение и превращение в именно то, чем это существо и являлось, кукла, которая пытается копировать людей. Ну так что, вы знакомы? Мне нужно имя, сестра, спрашиваю еще раз и очень надеюсь, что она назовет его. Почему-то в прошлый раз он так и не назвал мне его, сказав, что время этого придет позже. Прометей, тихо ответила она, так он себя называет. Как и при каких обстоятельствах вы виделись? Как защитник людей? Я даже рассмеялся, не ожидая, что то существо решит использовать именно это имя. Шеф и все те бедолаги мирные, оказавшиеся под его воздействием так называемого защитника людей, наверное, не согласились бы с этим именем. Огонь он им точно не принес, как и спасение. Но вот то, что столь сильная сущность решила воспользоваться именем из мифологии Земли, вызывало некоторые вопросы. Есть ли шанс, что этот неизвестный в прошлом был выходцем из Земли, или ее копии, а может и вовсе сумевший сбежать каким-то образом от лабиринта? Меж тем воплощение апофиса продолжило говорить. Судя по всему, этим упоминанием я сильно потревожил тварь, настолько, что оно отбросило все свои штучки и попытки мимикрировать под человека, надеясь на эмпатический отклик и мужское влечение. Девушка, чего уж греха таить, внешне была очень красива. Сказав обо мне Прометею, ты сильно пожалеешь. С моей смертью мне сразу станет известны все обстоятельства произошедшего. Основное тело сделает все, чтобы найти тебя и уничтожить. В лабиринте долго прятаться ты не сможешь. Лишь вопрос времени, когда вылезешь в один из миров, используемых системой для буфера. А там уже буду ждать тебя я. Единственный вариант, который у тебя есть, это освободить меня. В этом случае я клянусь своей силой, что уничтожу браслеты лабиринта и дарю вам свободу. Что же, в таком случае нам нужно время подумать. Я широко улыбнулся, отступая к своему отряду спиной и шепотом приказывая им отходить к дверям. И я обещаю, мы крайне подробно взвесим все за и против. Не думаю, что это займет долгое время. Эй, подожди, на удивление воплощение быстро вернуло себе человеческие чувства и жалобно запричитало. Я так долго ни с кем не общалась, не оставляй меня. Думаю, ты справишься, дарю Апофису широкую улыбку, и я закрываю переборку перед собой. Фух, а теперь пора восстановить печать. Руки действовали сами. Верить божеству, не в этой жизни, как бы теперь эта фраза двойственно не звучала. Во всяком случае, я пока еще не собираюсь делать что-то настолько опасное и бессмысленное. Но тут ключевое, пока. Допросить бы ее еще раз, да непонятно как. Но, то, что я найду способ, как использовать пленницу в этой пирамиде, нисколько не сомневался. Вариантов даже навскидку было достаточно. Хотя бы, как приманка для другого божества. Я посмотрел на стоящих рядом и пялящихся на меня членов группы и мысленно вздохнул. Мой разговор, естественно, они прекрасно слышали. Пускай там и не все фигурировало, но все равно, вопросы у ребят появились. Благо печать, которую собирался повесить обратно на двери, закрыть воплощение Апофиса, была не такой сложной и можно не сосредотачивать на ней все внимание. Я так понимаю, у вас накопились вопросы после нашего разговора с той тварью? Можете задавать, постараюсь ответить. Только предупреждаю сразу, это существо врет в половине сказанного, такова ее сущность. Сущность, хмуро поправил меня гвоздодер. Или так, не удержался от усмешки я. Информации к размышлению сегодня я получил вагон и маленькую тележку. Глава 16. Не скажу, что разговор с группой оказался для меня легким. Пару раз приходилось обрывать себя и других в буквальном смысле на полуслове. Перестраховка, но честное слово, я черт его знает, как отреагирует лабиринт на упоминание некоторых фактов. Тут лучше перебдить, что называется. Именно из-за этого я и разговаривал недавно с Май во время очередного сбоя системы. Береженого Бог бережет. Вот же, как-то двусмысленно прозвучало. В целом, всю эту ситуацию группе обрисовать удалось, даже не переходя к конкретике, ограничившись в паре моментах довольно прозрачными намеками и характерной недосказанностью. Сам от себя не ожидал такой красноречивости, прокачанный дух помог, не иначе. Да и Май помогала. Она единственная была полностью в курсе происходящего, добавляя уже от себя важные комментарии. Но в будущем, понятное дело, отряду придется объяснять все подробнее, вероятно, даже во время очередного сбоя системы, ну а на первое время сойдет и так. И даже так группа восприняла сказанное мной очень по-разному. Слав хмурился, явно находясь в сомнениях и борясь с желанием что-то спросить, но понимал, что сейчас явно не время и не место. Задира с расширившимися глазами просто слушала мой рассказ и, похоже, верила безоговорочно. Гвоздодер, ну, он, похоже, не понимал даже половины из того, что я пытался сказать, а про намеки и говорить нечего. По его лицу же я читал лишь немой вопрос. Куда бежать, кого бить? Хвоя, там, как обычно, все было сложно. Девушку тяжело было прочитать внешне, но, как мне кажется, она мои слова воспринимала так, как надо. Чтобы не светиться и не говорить лишнего перед все еще следующей за нами Акири, весь разбор полетов, пускай и недолгий, пришлось проходить в формате общения шепотом. И от этого просто жутким образом болела голова. Попробуй общайся мысленно сразу с несколькими людьми и сразу станет ясно, насколько же это неприятно и сложно. Причем мои товарищи оказались в такой же ситуации, получив себе в качестве платы за скрытное общение сильную мигрень. При этом Акири смотрела на нас с подозрением, но вмешиваться и уж тем более лезть не стала, за что ей отдельно большой плюс. Демоница уже казалась мне умнее большинства новичков, кем, по сути, она и являлась. Был у меня также соблазн плюнуть на все и использовать маяк Вейда, чтобы вернуться в город лабиринта и как следует, без спешки и опасностей под боком обдумать всю ту кучу появившейся информации, а ее было уже действительно очень много. Призрак магической башни и воплощение Апофиса одними лишь своими словами дали много пищи для размышлений и обсуждений, в том числе и внутри гильдии. И это я молчу еще про добытые в постройке клана Тарута книги. Вот в чем хотелось разобраться, но я все же удержался. В пирамиде еще находился нужный мне объект с воспоминаниями прошлого и сведениями по возвышению стражей, и очень уж было важно пощупать его. В прошлый раз такая же штука дала мне много информации о проекте искусственного божества, а также процессе создания одной из его грандиозных частей. Узнать больше об устройстве, которое могло быть запросто предтечей лабиринта, или даже им самим, как по мне, то это стоит практически любого риска в нашей нынешней ситуации. А вот что касается, где искать этот самый осколок памяти, раз уж командный центр оказался занят одной неприятной и очень сильной особой, у меня было только одно предположение. Место, где я в прошлый раз наткнулся на чужие воспоминания в Хрустальном городе, залы с накопителями. Туда-то мы сейчас и держали свой путь. Из плюсов, прекратилось пение Апофиса и мигание света. Не знаю точно почему, но предполагаю, что, когда наспех устанавливал новую печать на дверь, ведущую в командный центр, я умудрился восстановить целостность контура ограждающего плетения. Ну, или Апофис просто решил отдохнуть от своего невероятного пения. Совсем не удивлюсь. Проблемы у нас появились почти сразу, как мы перебрались на следующие этажи пирамиды, направляясь по маршруту, который мне показывал навык картографии. Мои мысли о том, что строение стражей после своего падения превратилось в террариум, подтвердилось спустя где-то полчаса, когда мы наткнулись на один из залов, доверху наполненных мелкими змеями и их товарками значительно побольше. Не помог заранее обнаружить опасность даже наблюдатель, который просто не сумел самостоятельно открыть дверь в зал, за которым нас поджидал сюрприз. А еще мы с удивлением узнали, что хвоя ненавидит змей, не видит их и все равно до отвращения не переносит. Возможно, благодаря ее чувствительности и очень высокому уровню духа, она остро ощущала подобных магических тварей, но факт есть факт. Когда мы вошли в зал, наполненный одной сплошной шевелящейся серой массой, девушка не выдержала первой и просто обрушила на твари шквал из огненного шторма, в считанные мгновения выжигая все, до чего ей удавалось дотянуться. Я и успел только своим доменом заметить несколько сильных особей и отбросить от приближавшейся хвои сразу несколько мелких тварей своим телекинезом. Большая часть магических профессий второго круга имели вшитую способность увеличивать силу заклинаний за счет количества использованных в них очков магии. И, похоже, хвоя вложила в удар все, что у нее было. А было у нее, с учетом количества духа, очень и очень немало. Грандиозное представление от нашей заклинательницы, особенно если вспомнить, что ее нынешняя сила уже была сопоставима с лучшими магами гильдии, без учета их уровней. Жаркое, жгучее пламя, в котором мне постоянно мерещились скалящиеся в мучительной боли человеческие лица, не оставило тварям ни шанса. Походя, хвоя уничтожила даже монстров среднего уровня. В замкнутом пространстве зала у них не было времени на то, чтобы увернуться от враждебной магии или убежать от нее. Несколько вдохов, и вот мы уже стоим перед остывающим пепелищем, а наши браслеты разрываются от огромного количества оповещений лабиринта. Хвоя, а может, ты будешь предупреждать о том, что собираешься сделать, перед тем как делать? Голос обычно мягкой задиры сейчас звучал со стальными нотками и ощутимым раздражением. Она в последний момент успела поставить заклинание воздушной преграды перед нами, закрывая отряд не только от жара, но и не дав возможности выгореть кислороду вокруг нас, а после запустила небольшой поток ветра, возвращая возможность нормально дышать и убирая прочь все следы дыма и чада. Нас, понятное дело, в искажающей броне это бы не убило, но точно потрепало. Маг огня внутри помещений всегда был опасным оружием, и для врагов, и для друзей. «Прошу прощения», немного запнувшись, ответила между тем хвоя, явно понимая, что чуть не накрыло группу собственным заклинанием. Этого больше не повторится. Тут уже вперед вышел я, ободряюще положив руку на плечо девушки и слегка сжав ее, давая возможность ощутить поддержку и понимание, что извинения приняты и поняты. Ничего, главное, просто держи себя в руках, предупреждай нас о своих атаках, и все будет хорошо, тихо сказал ей и быстро просмотрел лог сообщений. Неплохо поработало. Убийство существ с маркером морф. Прогресс с 500 из 500, выполнено. Добавлено новое дополнительное задание. Убить существ с маркером морф. Прогресс 108 из 1000, в процессе, плюс 14 тысяча. Прогресс уровня, 48 992 из 58 176. Энергия жизни плюс 7122. Общее уничтожение морфов, не в одиночку, минимальное участие. Общее количество энергии жизни, 228 120. Внимание! Получен мусорный навык 12. Мне каким-то чудом засчитало больше сотни мелких и средних тварей, убитых хвоей. Насыпало мусорных навыков и до кучи выполнил одно из заданий. Быстро просмотрел глазами и разочарованно выдохнул. Мусор он и есть мусор. Что там творилось у нашей заклинательницы, я и вовсе с трудом себе мог представить. Как и представить, что бы случилось, промедли она хотя бы на полминуты и позволь тварям прийти в себя и броситься на нас. Не уверен, что так просто бы получилось остановить их. Мелочь, понятное дело, выбили бы мы быстро, но там же были и обычные морфы. Так что зря задира так отреагировала. Очень может быть, что наша заклинательница только что избавила нас от больших проблем. Не факт, конечно, но все же. И да, отметил, что мне не так много оставалось до следующего уровня. Вспоминая недавно полученные иллюзии, уже руки чесались их освоить. Так что выполнение задания по морфам сейчас оказалось очень кстати. А там потенциально выпавшие вещи могли даже в теории остаться целыми, задумчиво спросил гвоздодер, осматривая зал, заваленный тлеющим пеплом от тварей. Ну, если чего найдешь, забирай, я в этом копаться точно не стану, с отвращением ответила ему хвоя. Брезгливость не делает тебя сильнее, с усмешкой заметил ей воин и, направившись в зал, принялся внимательно осматривать заваленный пеплом пол. «Я так понимаю, ты сейчас пуста?» — спросил у хвои вполголоса и, дождавшись ее кивка, покачал головой. «Ты молодец, одним ударом отправила все гнездо на тот свет, за это хвалю. А вот то, что поддалась панике и, не думая, израсходовала весь свой запас силы, очень плохо. И согласен с задирой, твой удар чуть не вернулся нам бумерангом. Постарайся больше не терять хладнокровие. От этого зависит жизнь и здоровье твоих товарищей. Надеюсь, выводы ты все сделала». «Да, конечно», — с готовностью ответила девушка, повернув ко мне голову так, чтобы была видна повязка на глазах. «Этого больше не повторится. Рассчитываю на тебя. Что же, если все поняла, то и отлично. Посмотрю, как будет дальше. Как бы я хорошо к хвое не относился, если она и дальше будет подставлять группу, придется искать нам нового мага. Но зная ответственность заклинательницы, уверен, что этот эпизод действительно был в первый и последний раз. До нужного этажа и залов, где, по моим предположениям, должен был находиться искомый слепо чужой памяти, у нас ушло чуть больше 3 часов, и такое долгое продвижение было вызвано прежде всего просто огромным количеством змей, которые начали попадаться нам на пути. Пускай справиться с ними для нас было делом техники, даже с восстанавливающей свои силы хвоей, то вот времени на все эти свистопляски уходило немерено. Приходилось чуть ли не продираться через тварей. Хорошо, хоть на нашем пути больше не попадалось залов террариумов. И на том спасибо. Предполагаю, по тому количеству тварей, что водились на верхних ярусах, подобных помещений тут хватало. Зато у нас неплохо так шло выполнение одного из заданий лабиринта. Морфов более чем хватало. А для получения участия в уничтожении тварей нужно было сделать не так уж и много. Убить существ с маркером морф. Прогресс с 221 из 1000, в процессе. Общее количество энергии жизни, 239 790. Наконец, мы добрались до нужного этажа и хорошо мне знакомых залов со странными вертикальными колбами, установленными в них. Теперь оставалось самое сложное, ну или самое легкое, с какой стороны посмотреть, а именно... Найти объект с незадействованным пластом информации. Благо к этому времени количество местных тварей, нападающих на нас, значительно уменьшилось, фактически прекратившись, и можно было заняться поисками. Разделяться я, правда, при этом не стал, хотя первоначально такая мысль и мелькнула в голове. Никогда у тебя под боком сидит воплощение Апофиса, а также потенциально где-то бродит поблизости другие акири. Пускай я более чем уверен, что последних в пирамиде и нет, но все же, наконец, появилось хоть немного свободного времени, чтобы обдумать услышанное сегодня. Прежде всего слова Апофиса о Франте в старомодном костюме. Прометей, это даже не смешно, назваться одним из титанов, из греческой мифологии, что принес людям огонь, выглядит, как очень слабая попытка в двойные смыслы. Но иных объяснений у меня попросту не было. мол, назовусь-ка я защитником людей, авось и прокатит, глупость какая. В то, что неизвестное и есть подобие Прометея из пантеона греков, я не верил, хоть убей. Другие же утверждения Апофиса также вызывали вопросы, особенно те, что противоречили уже известному мне, например, что стражи ушли за какую-то грань. Известие же о том, что после снятия браслета нас ждет сюрприз, и вовсе заставляло материться. Но самое непонятное касалось наших личностей. На мой взгляд, это было самое слабое из всего, что сказал Апофис. Эксперименты над разумом, металличности, слишком сложно и совершенно не нужно лабиринту, для которого на первом месте всегда был сбор энергии души. В общем, в это я совсем не верил. Голова болела от всего этого и, как ни противно это признавать, моих мозгов тут откровенно уже не хватало. Нужен коллективный мозговой штурм, или что-то подобное. Обнаружить объект помог случай. Спустя еще 2 часа блужданий по полупустым помещениям и хорошо видя, как устала группа и особенно оказавшаяся крайне слабой в плане выносливости Акири, я скомандовал небольшой привал. И пока товарищи отдыхали и приводили в себя в порядок, попытался провести разведку с помощью наблюдателя. Пускай ему и не были доступны те залы, что оказались закрыты, но даже так хватало мест, которые он мог проверить. Во время этой проверки я и заметил странность в одном из, казалось бы, обычных коридоров пирамиды, находящихся поблизости от нас. Небольшое помещение за куток, внутри которого были установлены сразу несколько терминалов, какие-то стойки и непонятное мне оборудование. Если честно, походило больше всего на пост охраны. И все бы ничего, но за одним из кресел я увидел через зрение наблюдателя, заглянувшего внутрь помещения, тело неизвестного человека. Точнее, истлевший скелет, облаченный в немного странную форму, но это впервые, когда мы увидели что-то подобное в этой пирамиде. Здесь обычно было стерильно чисто, никаких следов присутствия разумных, за исключением самого факта пирамиды. Сама охранка находилась в паре минут от нас, так что я в приказном порядке поднял своих, чтобы немного пройтись. И мое чуть меня не подвело, достаточно было просто прикоснуться к скелету, как меня затянуло в сон явь. Тело человека 37 уровня, вид отблеска, бесцветный, значение жизни, высокое, опасность для именованного, средняя. Внимание! Обнаружены отголоски воспоминаний человеческого существа. Не требуется подтверждение именованного, инициирован запуск. Приоритетная директива. Глава 17. Мое появление в отголоске воспоминания человека ощущалось на этот раз острее обычного. Сильнейшая вспышка света на мгновение ослепила и дезориентировала. А уже в следующий миг я оказался внутри тела молодого мужчины, который корпел над какой-то непонятной мне огромной клавиатурой с множеством светящихся символов. Что-то вроде панели управления какого-то звездолета, как это себе представляли люди в нашем далеком прошлом. Руки мужчины мелькали над панелью, нажимая светящиеся кнопки. При этом он то и дело замирал на несколько секунд, словно бы что-то вспоминая или придумывая, а затем с еще большим энтузиазмом продолжал свою работу. Это совершенно точно был не представитель кланов, судя по доставшимся мне воспоминаниями от хранителя башни Тарута. И сама технология была далека от клановой, которую те использовали в 17 мире до его падения. Получается, я сейчас наблюдал за всем от лица стража, вероятнее всего, хотя, конечно, говорить наверняка пока рано. Мужчина вдруг замер, повернув голову направо, внимательно разглядывая появившегося в комнате гостя. Что-то случилось, старший. В его голосе звучало явное напряжение. Лотар, провидение указало на тебя. Мне жаль, но человек, от лица которого я за всем наблюдал, запнулся. Это же ошибка. Никакой ошибки, Лотар, покачал головой старший, а я же ощутил всем своим разумом, как на этого бедолагу опускается черное отчаяние, густо замешанное на полной безысходности. Он даже и не думал сопротивляться или противиться, словно бы из него вынули какой-то стержень, превратив в простую куклу. Мужчина просто кивнул, кое-как поднимаясь на деревенеющих ногах и с отрешенностью направляясь за загадочным старшим, что пришел за ним. Оба стража вышли в коридор и быстрым шагом направились куда-то по хорошо освещенным помещениям какого-то строения. Хотя слово «быстро» с трудом могло относиться к Лотару, он все равно не отставал от своего сопровождающего или конвоира, я так и не разобрался. Мне же удалось хоть и немного, но осмотреться. Прежде всего, само здание, по коридорам которого мы сейчас шли, представляло собой какой-то невероятно огромный комплекс, Судя по тому, что можно было наблюдать за окнами, я видел в окне парящие в отдалении перевернутые пирамиды, сотни хорошо знакомых конструкций. Они словно бы зависли там и не двигались, зависнув на одном месте и чего-то ожидая. Но что еще больше удивляло, спустя несколько минут мы вышли к окну, которое выходило на другую сторону здания, и там перед моим взором появились стапи огромной, колоссальной по своим размерам летающей верфи, на которой сейчас строились десятки, сотни пирамид. Пускай само летающее строение находилось очень далеко, но я легко оценил его реальные размеры, примерно зная, какие в реальности были пирамиды. И черт подери, это все впечатляло. Как оказалось, мы держали путь к чему-то, что отдаленно напоминало мне посадочную площадку для летающей техники или чего-то подобного. Только вместо футуристичных челноков, тут нас встретили самые обычные с виду платформы, встав на которую мы просто отделились от здания и с высокой скоростью полетели в сторону верфи. В этот момент Лотера начала бить крупная дрожь, которую он никак не мог остановить. «Успокой свое тело, Лотер». Впервые с того момента, как мы вышли из помещения, где сидел молодой мужчина, старший заговорил: «Провидение не может ошибиться, и ты это прекрасно знаешь. Когда тебя сделали потенциальным избранным, ты уже должен был сделать все приготовления». «Да-да, старший», — с большим трудом расцепил зубы мужчина, — «но нас же было несколько сотен тысяч. Я не думал, шанс был такой, я не хочу. Это честь и великое событие». Неожиданно рявкнул на него старший, его глаза полыхнули магическим пламенем точь-в-точь, как это бывало у меня. «Будь город, твоя семья смотрит сейчас на тебя и гордится тобой, не омрачай их радость своей трусостью». Бедолагу Лотера встряхнуло так, словно бы по нему прошелся полноценный электрический разряд. Он выпрямился, а его спина выпрямилась так, словно бы его позвоночник превратился в стальной прут, не позволяя опустить или наклонить голову. Несколько минут, и вот уже огромная верфь заняла все пространство, полностью закрывая все пространство впереди. «Вперед!» — кивнул мужчина Лотеру, когда платформа причалила к верфи, а защитный магический экран спал, позволяя выйти за ее пределы. Молодому мужчине ничего не оставалось, как выйти и пройти к делегации, что встречало его. Шесть существ в плащах с балахонами, на спинах и теле которых был нанесен хорошо знакомый мне знак в виде перечеркнутого круга. Тот самый, что использовался некоторыми фанатиками, а также проводниками зимы в качестве символа, и который был изображен на части видимых мной пирамидах. Они ничего не сказали Лотеру, лишь проводили его в небольшое помещение, которая находилась в одной из строящихся пирамид. Я легко смог узнать это помещение, то самое место, где нашел скелет умершего бедолаги, и воспоминания которого сейчас просматривал. Тихий голос, больше похожий на шелест, доносился словно бы со всех сторон. Одновременно с этим Лотера усадили на кресло, зафиксировав его тело на нем специальными магическими фиксаторами, а на лицо опустилась полупрозрачная маска, полностью повторяющие черты мужчины, идеально подходящие ему, словно бы сделанные на заказ. «Твое назначение – 13-й фронтир. Срок консервации – бессрочно. Взаимодействие с разумными – без ограничений, на свое усмотрение. Возможность передачи информации – технологичный мир пятого типа с минимальным вкраплением магии. Вывод из консервации – появление сущности шестого уровня опасности и выше. Экипаж? Нет. Вот оно. Об этом говорил призрак-слуга из магической башни. Стражи действительно передавали информацию технологичным мирам по своим технологиям и постройке своих летающих пирамид. В том же 44 мире я столкнулся с точной копией этой штуки. Они попытались противостоять с помощью них вторжению какой-то божественной сущности и, похоже, проиграли. «Да пребудешь ты в вечности». Слова прозвучали сразу со всех сторон, а уже через секунду тело Лотера пронзила сильнейшая боль, которая остаточно задела и мне, мгновенно выбивая из сна Еви. «Черт побери, да вы, мать вашу, издеваетесь!» — выдохнул я, с трудом удерживая себя на покачнувшихся ногах. Лидер удивленный Слав схватил меня за руку. «Ты в порядке?» «Да-да, что-то тут хреново дышится. Сейчас», — я выдохнул, мысленно приводя в порядок скачущие мысли. «Все-все, можешь уже отпустить». Объяснять я ничего не собирался, тем более что сказать тут было нечего, все будет звучать по-идиотски. Так что подозрительный взгляд от Славы я получил, но воин меня все-таки отпустил, а я наклонился к скелету еще раз и внимательно осмотрел лицо того, кто когда-то был Лотером. Ага, а вот и маска. Она практически не видна из-за того, что прозрачная и очень тонкая, еще и скелет наклонен так, что не сразу кто-то додумается заглянуть в его скалящееся лицо. Фух, в целом я уже хорошо понял, что там произошло. Бедолагу использовали в качестве донора для пирамиды, а именно его разум каким-то образом был соединен с машиной, мгновенно убив при этом носителя. То, что я почувствовал в момент смерти, было переносом разума и души внутрь машины. Отвратительный ритуал. У меня тогда все перевернулось внутри. Фактически стражи, если это были они, лишили посмерти одного из своих людей, создав с помощью него псевдоразумную машину. Даже интересно, а на лабиринт в таком случае, сколько было потрачено душ? Что-то мне подсказывало, что гораздо больше, чем тут. Пускай все это было лишь мои предположения, но уж очень стройная теория вырисовывалась. Это совершенно точно не то возвышение, о котором говорил лабиринт в своем сообщении, потому как система даже и не думала реагировать на то увиденный сон явь. В прошлый раз там хоть какая-то реакция была, а тут ноль. Жаль, но, похоже, в данном случае произошел промах. Впрочем, узнал я все равно много, и обдумать тут явно было что, как и попытаться совместить все, что я видел о пирамидах ранее. В 44 вратах мне показали целый экипаж, численностью в несколько сотен человек, которые пытались остановить вторжение и вытащить из умирающего мира своих близких. В настоящем же, внутри пирамиды, когда она рухнула, я наткнулся на каких-то странных личностей, очень похожих на Акири, но почему-то враждебных мне. Позже видел воспоминания предводителя Хрустального города, что сотрудничал со стражами для создания искусственного бога. КХМ, подал голос Гвоздодер. Шеф, долго мы тут еще будем ошиваться? Нет, сейчас закончим и можно будет уходить. Думаю, сразу, как проверим этаж, отправимся напрямик к порталу. Пора уже отдохнуть в городе. Удивленные взгляды товарищей. Никто из них не жаловался, но я-то видел, что после башни они хотели вернуться домой. Мы в 17 портале бродим уже давно, а постоянные столкновения с морфами все равно вызывают накопление усталости, как и непрекращающееся чувство опасности вокруг. И даже отдых в магической башне не дал толком расслабиться команде, особенно после прихода в город Акири. Это дело, обрадовался Гвоздодер. Нажремс, отличная новость, согласился с ним Слав. Май уже явно задолбала приглядывать за нашей невольной спутницей. Очевидно, имелось в виду Акири. Сама девушка сейчас находилась вместе с гостьей и хвоей снаружи помещения, чтобы не мешаться под ногами. Ну и заодно, чтобы наша демоница не увидела чего-то лишнего. На слова воина я лишь хмыкнул и вернулся к тому, на чем остановился, а именно осмотру скелета, при этом не особо обратив внимание на задиру, которая, судя по всему, быстро проверила мое состояние, кивнув остальным, что все хорошо. Нагнувшись к бедолаге, я осторожно прикоснулся к полупрозрачной маске, что все еще была нацеплена на скелет, браслетом, без толку, система молчала. Ладно, осторожно к полупрозрачному материалу и снял ее. Легкая штука, я бы даже сказал невесомая. Приятно холодит руку. И, такое ощущение, что при ее создании использовались рунические глифы. По крайней мере, об этом говорят едва уловимые отголоски магической силы, что я чувствую пальцами. Чтобы не привлекать лишнего внимания, отправил маску в кольцо. Уж очень любопытные взгляды были у всех. Позже изучу. И надо бы показать кому-то из гильдии, кто в артефакторике хорошо разбирается, может, что-то подскажет насчет этой штуки. Больше ничего интересного ни в этом зале, который я принял за охранку, ни на этаже мы найти не смогли. Несколько тварей, которые уничтожила походя хвоя не в счет. Были у меня мысли не использовать маяк Вайда, а возвращаться на своих двоих, чтобы не показывать лишний раз свои способности перед Акири, но после некоторых размышлений понял, что это глупость. Демоница и без того уже много поняла, особенно после некоторых демонстраций, да и перемещение маяком не было чем-то уникальным. А вот наткнуться по дороге на группы других Акири, которые расползлись по всем окрестностям городка с магической башней, очень даже возможно. Когда у тебя в гостях одна из их представителей, нас могут неправильно понять. Ну его нафиг такие разборки, сражения с другими именованными всегда непредсказуемы и лучше их по возможности избегать. Так что, не особо прячась, я запустил маяк, создавая устойчивый канал прямиком до портала. Чтобы им могла воспользоваться Эйти, пришлось на несколько секунд взять ее в группу, и как только она зашла в переход, выкинуть прочь. Технический момент с минимальными правами, Ничего интересного она увидеть в логах браслета при всем желании бы не могла. Вот это шик! Восторженно выдал гвоздодер, смотря на лагерь именованных в нескольких километрах от нашего выхода и стоящие рядом с ними врата в город лабиринта. А чего мы раньше не могли вот так вжух и тут, наверное, потому, что мой навык был слишком низкого уровня. В ответ пожал я плечами. Двигай уже, давай. Круто, ну теперь-то мы заживем. Туда-сюда, раз-раз и возле земли изменений, а там и в подземелье, прямо на нижний этаж, а, круто ж, не обольщайся, в подземелье и в землях изменений навыки перемещения не работают, похлопал я его по плечу и первый двинулся в сторону лагеря, а то не дождешься их. Надолго задерживаться тут я не собирался, как и заходить в лагерь, там все равно ничего толком не было, а продажей добычи можно уже и в городе заняться, после отдыха и куда обстоятельно, да и выплатить процент гильдии надо не забыть. Эйти, ты свободно идти куда хочешь, повернувшись, сказал я демонице, что в неуверенности шла рядом, оглядывалась по сторонам, но рекомендую отправиться в город и уже там начинать своих искать, через гильдию, одной во вратах будет тяжело. Да, спасибо вам за помощь, я отплачу, скажите, как вас найти, мне платить не надо, а вот гильдии можешь помочь, например, союз с вашими сообществами помочь заключить. Клан Гала будет не против подобных соглашений, если они крепкие, конечно. Конечно, я передам твои слова гильдмастеру. Я мысленно хмыкнул. Так не к месту вспомнилась Лира и ее идиотский поступок с попыткой напасть на меня. Доверять таким вот связям мне после того случая совсем не хотелось, но союз на уровне гильдии – это скорее торговое соглашение. Почему бы и нет? Одно потянуло за собой другое, и я непроизвольно вспомнил Орликинов и их предводительницу, что без особого напряжения убило Лиру и ее людей, и от которой мне тогда удалось уйти только чудом. Когда до портала оставалось каких-то пару десятков метров, рядом с нами вдруг раздался хорошо знакомый, немного издевательский голос, в котором слышалась откровенная насмешка. «Котеночек, неужели ты себе нашел игрушку из демонов? А как же я? Вспомнишь дерьмо, вот и оно». Мне лишь чудом удалось не выматериться вслух, когда, повернув голову, я не встретился взглядом с девушкой, которую видеть здесь меньше всего хотел, да еще и с полным отрядом. Зато такой сдержанностью не обладал гвоздодер, завернув такой трехэтажный мат, направленный в никуда, что даже находящиеся рядом с порталом стражи лабиринта с удивлением заслушались, не то, что сами орликины. Блин, может пора уже меньше думать и вспоминать разные личности, а то, чего доброго, еще и демона какого-нибудь вызову по незнанию. Хмыкнул я мысленно, но вслух же сказал совсем другое. «Приветствую уважаемую советницу, ваша тень в моем сердце навсегда. Остановился бы поболтать, да некогда. Всего хорошего, ну ничего страшного, еще наговоримся, котеночек. И тебе пока-пока, милый демоненок». Ее взгляд нервировал, он в буквальном смысле источал желание убивать, я легко чувствовал его своим восприятием. И это желание было направлено совсем не на меня, а на идущую рядом Акири. Глава 18. А вот это любопытно. Чем так орликинов заинтересовали демоны? Не только их предводительница, но и рядовые члены сейчас смотрели на идущую с нами Акири, как на добычу. Нужно бы поузнавать в гильдии и городе о последних новостях, ну и о том, что происходит в других вратах, особенно внешних. Что-то мне подсказывает, что там все может оказаться очень непросто, а пока лучше сосредоточиться на возвращении, делать что-то рядом с порталом, и с внимательно наблюдающими за обстановкой стражами орликины явно не собирались, да и находящийся совсем рядом лагерь именованных также не давал расслабиться. Их в буквальном смысле ненавидели все в лабиринте, и лишь присутствие в отряде полноценного советника останавливало именованных от нападения. Обычно орликины старались не показывать маски в местах скоплений других отрядов, предпочитая не демонстрировать свою природу. Что логично, несмотря на их силы, это все еще были малочисленные отряды относительно прочих обитателей лабиринта, да и регулярные чистки и облавы, подчас уничтожающие практически на корню орликинов, не способствовали открытости и глупости. Да, гильдия убийц всегда умудрялась возродиться, можно сказать, из пепла, но все равно, нынешнее их наглое поведение объяснялось только одним – появлением советника. И хоть я был уверен, что долго это не продлится, найдутся и другие члены совета, которым захочется прищемить хвост таким наглецам, Сейчас они пользовались появившимися возможностями на полную. И да, уж лучше пусть уроды на демонах фокусируются, чем на мне, подумалось мне, вспоминая наше столкновение с нынешней предводительницей Орликинов. Сталкиваться с ней во второй раз совсем не хотелось. Не то чтобы я ее боялся, просто это лишний риск, причем немалый, с учетом ее силы и возможностей, и полнейшего безумия, чего уж там таить, что же до причин. Давайте поторопимся, я мотнул головой в сторону врат, привлекая внимание приостановивших шаг товарищей. Благо на этот раз большой очереди рядом с порталом не наблюдалось, и мы относительно быстро прошли к нему. Что же до Орликинов, то они не стали задерживаться возле лагеря и стражей, отправившись по каким-то своим, несомненно, очень важным делам. Но вот ощущение враждебного внимания, пускай направленного и не на меня, я чувствовал все то время, пока не вошел в портал. Как обычно, меня ждало несколько мгновений неприятных ощущений, и вот мы уже выходим на одну из портальных площадок города-лабиринта, где нас встречают очень внимательные взгляды стражи. После произошедшего вторжения местные хранители порядка, пытаясь загладить свою вину, проверяли всех особенно тщательно. «Как же я ненавижу это красное небо», — пробормотал рядом со мной гвоздодер, кинув взгляд ввысь. Тут я с ним был полностью согласен. Алые отсветы погасшего легендариума, точнее, одного из его осколков, как выяснилось, угнетали ничуть не хуже вечной тьмы первого города. «Что же, уважаемые, я повернулся к Акире. Как и было обещано, мы довели вас до города. Если захотите отблагодарить, то можете обратиться сразу к клану Гала. Это жирный намек на то, что лично нам ничего не надо, а вот обсудить с гильдией возможное сотрудничество или помощь, почему бы и нет. Только надо бы предупредить Гала о том, что к нему могут наведаться кто-то из демонов и причины их появления. Мало ли, вдруг наш глава решит, что оно того не стоит, и сотрудничество с Акири может оказаться слишком токсичным. Да, спасибо вам всем, девушка часто закивала и, быстро попрощавшись, убежала. Мне кажется, или она не хотела, чтобы ее кто-то видел с нами, задумчиво спросила Задира, провожая взглядом убегающую демоницу. Скорее всего, согласился с ней Слав. У Акири непростое отношение к прочим расам, вот и не хочет светиться рядом. Плевать. Ладно, это все, конечно, хорошо, но у нас еще остались дела. Отправляемся в резиденцию к Мацуне, отдадим долю гильдии, а дальше уже все свободны. По следующему выходу ничего не скажу, вроде бы у нас тут были должники по кураторству, так что тут надо с Галом вначале все обсудить. Далее оставалось только добраться до нашего казначея и сгрузить ей всю добычу. Часть ее ушла в налог от гильдии, другую Мацуна обещала продать за очень выгодный процент. Группа разбрелась по своим очень важным делам, ну а я же, уточнив, где сейчас обитает Гал, отправился к нему в гости. Пора было серьезно поговорить с нашим лидером. Первоначально еще думал взять с собой Май, но решил, что это будет лишнее. Там и так будет народу достаточно, а чего-то для нее нового я все равно практически не скажу. Гала я нашел в своей главной резиденции, он как раз что-то обсуждал с Треком. Последний уже практически восстановился, но, как и Струна, до сих пор ощущал некоторые проблемы, особенно при выходах во внутренние врата, где приходилось использовать все возможности и силы. Судя по всему, гильдлидер со стрелком сейчас были заняты разбором каких-то бумаг. Хотя бумаги, все же, не то слово. Это скорее были простые зарисовки с картами и чем-то подобным. Тексты по большой части хранились в памяти браслетов в виде заметок и прочего. Я поднял руку в приветствии, входя в кабинет. Как ваше ничего, лидер? О, какие люди вернулись с рейда, усмехнулся Гал, отрываясь от своего занятия. Что-то хотел обсудить или узнать, есть важная информация к обсуждению, и по-моему не только для ваших ушей, чтобы по 100 раз не рассказывать, и еще как бы так сказать попроще, нужно будет обсудить это во время очередного сбоя лабиринта, они у него сейчас достаточно долгие, должен успеть, вот этот момент насчет сбоя системы был чистой воды перестраховкой, да, мы в совете обсуждали вопрос снятия браслетов и проблемы, связанные с побегом, и лабиринт на это никак не отреагировал. Что странно, но судя по тому, как свободно общались советники, для них это было само собой разумеющимся. А вот как отреагирует система на откровение от божественного воплощения, приправленные еще и тем, что мне удалось выяснить в 17 вратах. Короче, я решил перестраховаться, как и с Май, и обсудить этот вопрос во время очередного сбоя. Занимающиеся своими делами Гал и Трек замерли, услышав меня. «А, ты же не связался с кем не следует, Край?» Переглянувшись со стрелком, спросил глава. «Скорее связались со мной, но обсудить там есть что, и это очень важно. Хм, хорошо, допустим. И кого же ты хочешь видеть здесь, кроме нас?» «Ну, примерный список я уже продумал, так что сходу ответил. Черныш, Струна, оба заместителя, Мацуна, Картон, Тиш, возможно, еще кто-то, кому вы безоговорочно доверяете. Боров, нет, лучше без медиатором. Мало ли, позже можно будет сказать, если посчитаете, что оно того стоит. Ладно, надеюсь, я не пожалею об этом», — кивнул Гал. «Сейчас всех вызовем. Разве что без Тиши придется обойтись, она в рейде. На то, чтобы собраться всем, на кого я указал, ушло добрых полдня. Не так-то просто выцепить членов города и заставить прийти во внутреннюю резиденцию за короткое время. О том, что я мог предупредить ту же Мацуну заранее, я понял, только когда озвучивал список. Ну да все мы хороши задним умом. Протупил, бывает. А пока все собирались, я в общих чертах рассказал Галу про наши встречи с Экири в 17 портала, в том числе и невольное спасение одной из них. Не скажу, что глава сильно обрадовался такому потенциальному союзнику, но лишние связи с другими гильдиями, в том числе и демоническими, нам точно не помешают. А еще меня предупредили, что воинов из группы у нас забирают, пришел черед их кураторства, а задира будет некоторое время занята в одном из малых порталов, где сейчас из-за конфликтов с теми же Акири очень много раненых. И не только в нашей гильдии, но и среди наших немногочисленных союзных сообществ. К слову, ее брат уже находится там. Получается, об охоте в группе можно пока забыть, с Хвоей и Май я в средний портал точно не пойду. С другой стороны, не этого ли я совсем недавно хотел? Значит, можно попробовать заглянуть в один из внутренних миров, раз уж так вышло. А девушек попрошу прикрыть задиру, пока она будет в начальных вратах, заодно немного развеются после не самого простого рейда.